Глава 15. «Ну что, Кларк, какие волнующие события ожидают вас сегодня вечером?» Мы были в саду. Натан занимался с Уиллом физиотерапией, осторожно прижимая его колени к груди, пока Уилл лежал с раскинутыми руками на одеяле, лицом к солнцу, словно загорая. Я сидела на траве рядом с ними и ела сэндвичи. В последнее время я редко обедала в городе. «А почему вы спрашиваете?» «Из любопытства. Мне интересно, как вы проводите свободное время?» «Что ж, сначала я сражусь с прославленными мастерами боевых искусств. Затем отправлюсь на вертолете ужинать в Монте-Карло. По дороге домой, возможно, загляну на коктейль в Канны. Если вы поднимете взгляд в 2 часа ночи, я помашу вам рукой». Я разлепила сэндвич, чтобы увидеть начинку. «Наверное, буду дочитывать книгу». Уилл взглянул на Натана и усмехнулся. «Гони десятку». Натан полез в карман. «И так всегда», — пожаловался он. Я уставилась на них. «Всегда что?» — спросила я, когда Натан вложил банкноту в руку Уилла. «Он сказал, что ты будешь читать книгу. Я — что смотреть телевизор. Он всегда выигрывает». Я замерла, поднеся сэндвич к губам. «Всегда? Вы ставите на то, насколько скучна моя жизнь?» «Мы бы назвали это иначе». Слегка виноватое выражение глаз Уилла говорило об обратном. «Можно я уточню?» Я выпрямила спину. «Вы бьетесь об заклад, что в пятницу вечером я буду сидеть дома и читать книгу или смотреть телевизор?» «Нет», — ответил Уилл. «Я поставил еще и на то, что вы встретитесь с бегуном на дорожке». Натан отпустил ногу Уилла, распрямил его руку и начал массировать от запястья вверх. «А если бы я сказала, что буду делать нечто совершенно другое?» «Но такого никогда не случалось», — заметил Натан. «Так, это мое». Я выдернула десятку из руки Уилла, «потому что сегодня вечером вы ошиблись». «Но вы сказали, что будете читать книгу», — возразил он. «Но теперь», — помахала я десяткой, — «пойду в кино. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, верно?» Я встала, положила деньги в карман и засунула остатки обеда в коричневый бумажный пакет. Шагая прочь, я улыбалась, но по какой-то непонятной причине на глаза наворачивались слезы. Утром, прежде чем прийти в Гранта Хаус, я час работала над календарем. Бывали дни, когда я просто сидела с маркером в руке на кровати и смотрела на календарь, пытаясь придумать, куда отвезти Уилла. Я все еще сомневалась, можно ли с ним ездить далеко, а мысль о ночевке, даже с помощью Натана, казалась обескураживающей. Я изучала местную газету, поглядывая на футбольные матчи и деревенские праздники, но после катастрофы со скачками опасалась, что кресло Уилла застрянет в траве. Я беспокоилась, что в толпе он будет чувствовать себя уязвимым. Мне пришлось исключить все, связанное с лошадьми, а в наших краях это было немало. Я знала, что Уилл не захочет смотреть, как бегает Патрик, и что он равнодушен к крикету и регби. Иногда меня мучила собственная неспособность придумать что-то новенькое. Возможно, Уилл и Натан правы. Возможно, я скучная. Возможно, я совершенно не гожусь, чтобы изобретать способы разжечь аппетит Уилла к жизни. Книга или телевизор? Если подумать, сложно считать иначе. После ухода Натана Уилл нашел меня на кухне. Я сидела за маленьким столиком, чистила картошку ему на ужин и не подняла глаза, когда он остановил свое кресло в двери. Он наблюдал за мной так долго, что от его пристального взгляда у меня порозовели уши. «Знаете, — наконец сказала я, — а ведь я могла повести себя гадко. Могла сказать, что вы тоже ничего интересного не делаете». «Вряд ли Натан поставит на то, что я отправлюсь на танцы», — заметил Уилл. «Я знаю. Это шутка», — выбрасывая длинный очисток, продолжила я. «Но вы меня по-настоящему расстроили. Зачем было признаваться, что вы ставите на мою скучную жизнь? Разве не могли вы подшучивать надо мной втайне?» Уилл молчал. Когда я, наконец, подняла глаза, он наблюдал за мной. «Мне очень жаль», — сказал он. «Не похоже». «Ну, ладно. Возможно, я хотел, чтобы вы это услышали. Хотел, чтобы вы подумали о том, что делаете». «В смысле о том, как моя жизнь утекает сквозь пальцы?» «Вообще-то да». «О, Господи, Уилл, когда вы уже прекратите указывать мне, что делать? А если мне нравится смотреть телевизор? Если мне хочется просто почитать книгу?» В моем голосе прорезались визгливые нотки. «Что, если я прихожу домой усталая, и мне не хочется заполнять свои дни бурной деятельностью?» «Но однажды вы можете об этом пожалеть», — тихо произнес он. «Знаете, что бы я делал на вашем месте?» «Полагаю, вы мне сейчас скажете». Я отложила овощечистку. «Да. И меня это ничуть не смущает. Я ходил бы на вечерние курсы. Учился на швею, модельера или что вам там по-настоящему нравится». Он указал на мое мини-платье в стиле 60-х и в духе путчи, сшитое из бывших дедушкиных занавесок. Когда папа впервые увидел это платье, он ткнул в меня пальцем и завопил: «Эй, Лу, немедленно задернись!» А потом добрых 5 минут хохотал. «Я бы нашел себе недорогие занятия. Гимнастику, плавание, волонтерство, что угодно. Учился музыке или ходил на долгие прогулки с чужим псом, или...» «Ладно, ладно, я поняла», — раздраженно ответила я. «Но я не вы, Уилл». «Вам повезло». Мы еще посидели. Уилл въехал на кухню и поднял сиденье, чтобы мы могли смотреть друг на друга через стол. «Хорошо», — сказала я. «И чем вы занимались после работы? Таким ценным?» «Ну, времени оставалось немного, и я старался каждый день что-нибудь делать. Занимался в спортивном центре скалолазанием и сквошем. Ходил на концерты. Исследовал новые рестораны». «Все это требует денег», — запротестовала я. «И бегал. Честное слово», — добавил он, когда я подняла бровь. «И еще я пытался учить языки стран, куда мечтал поехать. Встречался с друзьями или людьми, которых считал друзьями». Он мгновение помедлил. «И планировал путешествия. Искал места, в которых никогда не был. Занятия, которые пугали и требовали напряжения всех сил. Я переплыл Ла-Манш, летал на дельтаплане, взбирался на горы и спускался с них на лыжах. Да, — сказал он, когда я попыталась перебить, — я знаю, многое из этого требует денег, но далеко не все. Кроме того, как по-вашему, чем я зарабатывал деньги? Грабили людей в Сити? Я выяснил, что доставляет мне радость, и выяснил, чем хочу заниматься. А после обучился занятию, которое обеспечивало и то, и другое». «По-вашему, это так просто?» «Это просто», — подтвердил он. «Только требует тяжелого труда. А люди не любят трудиться». Я закончила чистить картофель. Выбросила очистки в ведро и поставила сковороду на плиту. А затем, свесив ноги, уселась на стол лицом к Уиллу. «У вас была интересная жизнь, правда?» «Да». Он придвинулся ближе и поднял сиденье так, что мы оказались почти на одном уровне. «Вот почему вы меня бесите, Кларк. Потому что я вижу ваш талант. Вашу...» Пожал он плечами. «Вашу энергию, неординарность и...» «Только не говорите потенциал». «Потенциал. Да, потенциал. И я не в силах понять, как вы можете довольствоваться этой жалкой жизнью. Жизнью, которая почти полностью проходит в круге радиусом 5 миль, и в которой нет никого, кто удивлял бы вас, подталкивал или показывал вам то, от чего кружится голова, и по ночам лежишь без сна». «Вы пытаетесь сказать, что мне нужно заняться чем-то намного более стоящим, чем чистить вам картошку?» «Я пытаюсь сказать, что мир огромен и удивителен. Но я буду очень благодарен, если сперва вы приготовите картошку». Улыбнулся он, и я невольно улыбнулась в ответ. «Вам не кажется...» — начала я, но осеклась. «Продолжайте». Вам не кажется, что теперь вам сложнее привыкнуть из-за того, что вы столько всего делали? Вы имеете в виду, не жалею ли я, что вообще что-то делал? Просто я подумала, вам было бы проще, если бы прежде вы жили скромно. В смысле, жить как сейчас. И я никогда не пожалею о том, что делал. Потому что теперь, застряв в кресле, могу путешествовать лишь по своим воспоминаниям. Он улыбнулся. Улыбка вышла натянутой, как будто далась ему нелегко. Так что, если вы спрашиваете, не предпочел бы я вспоминать вид на замок из продовольственного магазина или прелестный торговый ряд за круговой развязкой, то мой ответ — нет. Моя жизнь была в самый раз. Спасибо. Я соскользнула со стула. Не знаю почему, но мне снова казалось, что он загнал меня в угол. Я взяла разделочную доску с сушилки. И еще, Лу, простите за историю с деньгами. Ладно, хорошо. Я повернулась и подставила доску под струю воды. Но не надейтесь, что я верну вам десятку. Через 2 дня Уилл попал с инфекцией в больницу. Врачи называли это профилактической мерой, хотя любому было очевидно, что он испытывает невыносимую боль. У некоторых квадриплегиков чувства не сохраняются, но Уилл не замечал только температуры, а боль и прикосновение ниже груди чувствовал. Я 2 раза навестила его с музыкальными дисками и гостинцами, предлагая составить компанию, но ощутила себя помехой и довольно скоро поняла, что на самом деле Уилл вовсе не жаждет привлекать к себе внимание. Он попросил меня уйти и провести свободное время в свое удовольствие. 1 год назад я потратила бы эти дни впустую. Ходила бы по магазинам, быть может, пообедала с Патриком. Смотрела бы дневные передачи, возможно, попыталась бы разобрать свою одежду. Много спала. Но теперь я испытывала странное беспокойство и неуверенность. Мне не хватало повода рано вставать, не хватало цели. В середине утра я сообразила, что могу использовать время с толком. Я отправилась в библиотеку и приступила к поискам. Просмотрела все сайты о квадриплегиках, которые смогла найти, и выяснила, чем мы можем заняться, когда Уиллу станет лучше. Составила списки и в каждом пункте указала оборудование или вопросы, которые надо предварительно обдумать. Я отыскала форумы для людей с травмами позвоночника и обнаружила, что таких мужчин и женщин, как Уилл, 1000. Они ведут неприметную жизнь в Лондоне, Сиднее, Ванкувере или соседнем доме. Им помогают друзья, родные, а порой они совершенно одиноки. Я была не единственной сиделкой, интересовавшейся этими сайтами. Девушки спрашивали, как помочь своим парням обрести уверенность и снова появляться на людях. Мужья искали совета по новейшему медицинскому оборудованию. Встречалась реклама инвалидных кресел, которые могут ездить по песку и бездорожью, умных подъемников или надувных приспособлений для купания. В разговорах часто использовались коды. Я разобралась, что ПСМ означает повреждение спинного мозга. ФЗ – физически здоровый. ИМП – инфекция мочевых путей. Оказалось, травма позвоночника С4-5 намного тяжелее, чем С11-12, при которой, как правило, сохраняется подвижность рук или торса. Я читала истории любви и утраты партнеров, разрывающихся между супругами-инвалидами и маленькими детьми. Жены испытывали угрызения совести из-за того, что молились, чтобы мужья перестали их бить, и их молитвы были услышаны. Мужья хотели бросить больных жен, но опасались общественного порицания. Разговоры были полны усталости, отчаяния и черного юмора. Люди шутили о взрывающихся пакетах для мочи, идиотизме доброжелателей и злоключениях в пьяном виде. Падания с кресел были общим местом. О самоубийстве тоже говорили. Одни хотели покончить с собой, другие уговаривали их немного потерпеть, научиться смотреть на жизнь по-другому. Я читала страницу за страницей, и мне казалось, что я тайком заглянула в голову Уилла. В обед я покинула библиотеку и, чтобы немного проветриться, отправилась на короткую прогулку по городу. Я вознаградила себя сэндвичем с креветками и, глядя на лебедей на озере у замка, уселась на стену. Было довольно тепло. Я сняла куртку и подставила лицо солнцу. Забавно, но при виде того, как остальной мир усердно трудится, я обрела покой. Я все утро провела в мире затворников, и простая возможность прогуляться и перекусить на солнышке казалась свободой. Закончив, я вернулась в библиотеку за свой компьютер. Глубоко вдохнула и напечатала сообщение. «Привет. Я подруга-сиделка 35-летнего квадриплегика C56. В прежней жизни он был очень успешным и активным человеком, и ему нелегко привыкнуть к новой. По правде говоря, я знаю, что он не хочет жить, и пытаюсь придумать, как его переубедить. Помогите мне, пожалуйста. Есть идеи, что может ему понравиться или как изменить его настрой? Буду благодарна за любые советы». Я подписалась «Трудолюбивая пчелка». Затем, откинувшись на спинку стула, погрызла ноготь большого пальца и, наконец, нажала «Отправить». На следующее утро я села за компьютер и обнаружила 14 ответов. Я зашла на форум и заморгала при виде списка имен откликов от людей со всего света, поступивших днем и ночью. Первый отклик гласил: «Дорогая трудолюбивая пчелка, добро пожаловать на наш форум. Не сомневаюсь, что вашему другу намного легче от того, что о нем кто-то заботится». «А я вот сомневаюсь», — подумала я. «Многие из нас рано или поздно впадают в уныние. Возможно, для вашего друга настал такой момент. Не позволяйте ему вас отталкивать, будьте жизнерадостны и почаще говорите ему, что не нам решать, когда вступать в этот мир и когда покидать его, а только Господу нашему. В своей неизъяснимой мудрости он решил изменить жизнь вашего друга, и, возможно, это урок, которым он...» Я прокрутила страницу до следующего ответа. «Дорогая пчелка, ничего не поделаешь, квадриплегиком быть нелегко. Если твой друг тоже был своего рода игроком, ему, наверное, особенно несладко. Вот что мне помогло. Много общения, даже когда я был к нему не расположен. Вкусная еда, хорошие врачи, качественные лекарства при необходимости антидепрессанты. Ты не написала, где вы живете, но, возможно, ему стоит влиться в ПСМ-сообщество. Я поначалу был против. Наверное, мне не очень-то хотелось признавать себя квадриплегиком. Но когда знаешь, что ты не одинок, становится легче. Да, и не советую ему смотреть фильмы вроде «Скафандр и бабочка». Только настроение портить. Держи нас в курсе, как у вас дела. Всего наилучшего. Ричи». Я поискала фильм «Скафандр и бабочка». В аннотации было написано: «История человека, парализованного после инсульта, и его попыток общения с внешним миром». Я записала название фильма в блокноте, то ли чтобы невзначай не посоветовать его Уиллу, то ли чтобы не забыть самой посмотреть. Следующие два ответа были от адвентиста седьмого дня и от мужчины, который предлагал способы подбодрить Уилла, явно не входивший в мой трудовой договор. Я покраснела и поспешно прокрутила вниз, опасаясь, что кто-то увидит экран из-за моей спины. Над следующим ответом я задержалась. «Привет, трудолюбивая пчелка. Почему ты думаешь, что твоего друга, подопечного, неважно кого, нужно переубеждать? Если бы я мог изобрести способ умереть с достоинством и не знал, что мои родные будут горевать, я бы непременно им воспользовался. Я провел в инвалидном кресле уже 8 лет, и моя жизнь — замкнутый круг унижений и разочарований. Ты способна по-настоящему влезть в его шкуру? Ты знаешь, каково это, когда даже кишечник самому не опорожнить? Каково знать, что до конца своих дней будешь прикован к кровати? Не сможешь есть, одеваться, общаться с внешним миром без посторонней помощи? Что никогда не займешься сексом? Каково смириться с перспективой неизбежных пролежней, постоянных болезней, а то и дыхательных аппаратов? Похоже, у тебя большое сердце, и ты желаешь ему добра. Но что, если на следующей неделе за ним будет ухаживать кто-то другой? Человек, который его расстраивает или даже недолюбливает. Это, как и все остальное, ему не подвластно. Мы, ПСМ, знаем. Нам мало что подвластно. Кто нас кормит, одевает, моет, назначает лекарства. Жить с этим очень тяжело. Поэтому я считаю, что ты задала неправильный вопрос. С какой стати ФЗ решать, какой должна быть наша жизнь? Если эта жизнь тяготит твоего друга, не лучше ли спросить себя, как мне помочь ему ее прекратить? С наилучшими пожеланиями. Перегрузка. Миссури. США. Я смотрела на сообщение. Мои пальцы на мгновение замерли на клавиатуре. Затем я прокрутила вниз. Несколько следующих сообщений были от других квадриплегиков. Они укоряли перегрузку за его жестокие слова, возражали, что обрели смысл жизни и живут полноценно. Разгорелась небольшая перебранка, которая имела мало отношения к Уиллу. Затем члены сообщества вспомнили о моей просьбе и поведали об антидепрессантах, массаже, чудесных выздоровлениях, обретении нового смысла жизни. Поступило и несколько практических предложений: дегустация вин, музыка, искусство, специальные адаптированные клавиатуры. «Любовь», — написала Грейс-31 из Бирмингема. «Если он полюбит, то сможет жить дальше. Без любви я погрузилась бы в пучину отчаяния». Ее слова звучали у меня в голове еще долго после того, как я ушла из библиотеки. Уилла выписали из больницы в четверг. Я заехала за ним в специализированной машине и отвезла домой. Он был бледным и утомленным, и всю дорогу неподвижно смотрел в окно. «В больницах не поспишь», — объяснил он, когда я спросила, все ли в порядке. «Обязательно кто-нибудь стонет на соседней кровати». Я сообщила, что в выходные он может отдохнуть, но после у меня запланирована серия вылазок. Сказала, что воспользовалась его советом и пробую новое, и он должен меня сопровождать. Я слегка сместила акценты, сознавая, что это единственный способ заручиться его обществом. Но на самом деле я составила подробное расписание на следующие пару недель. Все мероприятия были тщательно отмечены в моем календаре черным цветом. Красной ручкой я указала необходимые предосторожности, зеленой — необходимые принадлежности. Каждый раз, глядя на свою дверь, я испытывала легкое возбуждение как от своей организованности, так и от того, что одно из мероприятий может изменить отношение Уилла к жизни. Папа не устает повторять, что все мозги в нашей семье достались моей сестре. Визит в картинную галерею занял чуть меньше 20 минут, включая 3 круга вокруг квартала в поисках места для парковки. Мы зашли в галерею, и не успела я закрыть за Уиллом дверь, как он заявил, что все работы ужасны. Я спросила, почему, а он ответил, что если я сама не вижу, он не сможет объяснить. Поход в кино пришлось отменить, когда сотрудники кинотеатра смущенно сообщили, что у них сломан лифт. Остальное, например, неудачная попытка поплавать, требовало больше времени и организаторских сил. Заранее позвонить в бассейн, договориться с Натаном о сверхурочной работе, а после, добравшись до места, молча выпить на парковке центра досуга термос горячего какао, поскольку Уилл наотрез отказался выходить из машины. В среду мы отправились слушать певицу, которую он однажды видел в Нью-Йорке. Вечер удался. Уилл слушал музыку с сосредоточенным лицом. Большую часть времени он казался рассеянным, как будто какая-то его часть боролась с болью, воспоминаниями или мрачными мыслями. Но музыка все меняла. На следующий день я отвезла его на дегустацию вин. Часть рекламного мероприятия, устроенного владельцами виноградника в магазине марочных вин. Мне пришлось пообещать Натану, что я не позволю Уиллу напиться. Я подносила бокалы к носу Уилла, и он понимал, что к чему, даже не попробовав. Я с трудом сдержалась и не фыркнула, когда Уилл сплюнул в стаканчик. Это было ужасно смешно. А он посмотрел на меня из-под лобья и сказал, что я совершенный ребенок. Владелец магазина перестал переживать из-за визита инвалида. Уилл произвел на него впечатление. Через какое-то время он сел и принялся открывать другие бутылки, обсуждая с Уиллом сорт и регион винограда, а я бродила и разглядывала этикетки, честно говоря, слегка заскучав. «Садитесь, Кларк, и учитесь!» Уилл кивком приказал мне сесть рядом. «Не могу. Мама говорит, что плеваться неприлично». Мужчины переглянулись, как будто я была сумасшедшей. И все же он сплевывал не каждый раз. Я наблюдала за ним. Остаток дня он был подозрительно разговорчив, охотно смеялся и даже был агрессивнее, чем обычно. По дороге домой мы оказались в незнакомом городке, и пока стояли в пробке, я огляделась и увидела салон татуировок и пирсинга. «Всегда хотела сделать татуировку», — заметила я. Могла бы и сообразить, что в присутствии Уилла нельзя безнаказанно трепать языком. Он не любил переливать из пустого в порожнее и немедленно поинтересовался, почему я до сих пор ее не сделала. «Ну, не знаю. Наверное, беспокоилась, что скажут другие». «Почему? Что они скажут?» «Папа ненавидит татуировки». «Сколько вам лет?» «Патрик тоже их ненавидит». «И никогда не делает такого, что вам не по вкусу?» «У меня может случиться приступ клаустрофобии. Татуировка может мне не понравиться». «Тогда сведете ее лазером, вот и все». Я посмотрела на Уилла в зеркало заднего вида. Его глаза искрились весельем. «Ну же», — сказал он, — «что бы вы предпочли?» «Не знаю», — невольно улыбнулась я, — «но точно не змею и не чьё-либо имя». «И, конечно, не сердце с надписью «мама». «Обещайте не смеяться». «Не могу. Сами знаете. О, боже, только не говорите, что хотите наколоть пословицу на санскрите или что-нибудь в этом роде. Что меня не убивает, делает меня сильнее». «Нет, я хочу пчелу. Маленькую, желто-черную пчелку. Я люблю их». Уилл кивнул, словно мое желание было совершенно разумным. «И где вы хотели бы ее наколоть? Или это неприличный вопрос?» «На плече?» — пожала плечами я. «Или на бедре?» «Остановите машину», — сказал он. «Что случилось? Вам плохо?» «Просто остановитесь. Вон там есть свободное место. Вон там, слева». Я затормозила у обочины и обернулась на Уилла. «Идем», — сказал он. «У нас нет других планов на сегодня». «Куда?» «В салон татуировок». «Ну да», — засмеялась я, — «конечно». «Почему нет?» «Вы и правда глотали, а не сплёвывали». «Вы не ответили на мой вопрос». Я повернулась и посмотрела на Уилла. Он был совершенно серьезен. «Я не могу взять и сделать татуировку. Это не так просто». «Почему?» «Потому что...» «Потому что ваш парень против. Потому что вы до сих пор хотите быть хорошей девочкой, даже в 27 лет. Потому что это слишком страшно». «Идем, Кларк. Поживите хоть немного полной жизнью. Что вас останавливает?» Я взглянула через дорогу на фасад татуировочного салона. На грязноватом окне сияло большое неоновое сердце, и висели фотографии Анджелины Джоли и Микки Рурка в рамках. «Ладно», — ворвался в мои расчеты голос Уилла. «Я тоже сделаю, если вы сделаете». Я повернулась к нему. «Вы сделаете татуировку?» «Если это убедит вас хоть раз в жизни, вылезти из своей скорлупы». Я выключила мотор. Мы сидели и слушали, как он щелкает, остывая, как глухо ворчат машины, выстроившиеся на дороге рядом с нами. «Это почти на всю жизнь». «Не почти, а совсем». «Патрик будет вне себя». «Это вы уже говорили». «И мы наверняка подхватим гепатит от грязных иголок и умрем медленной, ужасной, мучительной смертью». Я снова повернулась к Уиллу. «Вряд ли они смогут сделать татуировку сейчас. Я имею в виду прямо сейчас». «Не исключено. Но, может быть, зайдем и проверим?» Через 2 часа мы вышли из салона. Я потратила 80 фунтов, и на бедро мне налепили хирургический пластырь, под которым еще сохли чернила. Художник сказал, что татуировка относительно маленькая, а значит, ее можно набить и раскрасить за один визит. Так я и сделала. Готово. Я татуирована. Или, как несомненно скажет Патрик, изуродована на всю жизнь. Под белым лоскутом сидела пухлая маленькая пчелка, которую я выбрала из глянцевого каталога рисунков, предложенного нам мастером. От возбуждения я была на грани истерики. Все время отгибала краешек пластыря, чтобы посмотреть, пока Уилл не велел прекратить, если я не хочу размазать рисунок. Как ни странно, в салоне Уилл расслабился и выглядел счастливым. Никто на него не глазел. Сотрудники салона сказали, что уже работали с квадриплегиками и потому обращались с ним непринужденно. Они удивились, когда Уилл сообщил, что может чувствовать иглу. 6 недель назад они закончили раскрашивать параплегика, который пожелал иллюзию механической ноги. Татуировщик с болтом в ухе отвел Уилла в соседнюю комнату и при помощи моего мастера уложил на специальный стол, так что я видела через открытую дверь только голени и ступни. Я слышала, как мужчины переговариваются и смеются под гудение татуировочной машинки, и едкий запах антисептика резал мне ноздри. Когда игла впилась в кожу, я закусила губу, полная решимости не завизжать при Уилле. Я все время думала, что он делает в соседней комнате, пыталась подслушать разговор, гадала, какую наколку он выбрал. Когда моя татуировка была готова, он выехал, но свою показать отказался. Я подозревала, что она имеет отношение к Алисии. «Вы ужасно дурно на меня влияете, Уилл Трейнер», сказала я, открывая дверцу машины. Спуская пандус, я не переставала ухмыляться. «Покажите». Я огляделась, повернулась и отогнула пластырь. «Отлично. Мне нравится ваша пчелка. Правда?» «Теперь мне придется в присутствии родителей до конца своих дней носить брюки с завышенной талией». Я помогла Уиллу направить кресло на пандус и подняла его. «Кстати, если ваша мама узнает, что вы тоже сделали татуировку...» «Я скажу ей, что меня сбила с пути девчонка из трущоб». «Ну ладно, трейнер, покажите свою». «Вам придется поменять мне повязку, когда мы вернемся домой». Он с полуулыбкой пристально посмотрел на меня. «Угу, можно подумать, я ничего подобного не делала. Мы никуда отсюда не уедем, пока не покажете». «Тогда приподнимите рубашку. Справа. Справа от вас». Я наклонилась между передними сиденьями, задрала его рубашку и отогнула кусок марли. На бледной коже темнел черно-белый полосатый прямоугольник, такой маленький, что я не сразу разобрала слова. «Употребить до 19 марта 2007 года». Я уставилась на него, хохотнула, и на глаза навернулись слезы. «Это дата несчастного случая». «Верно». Он закатил глаза. «Ради всего святого, не надо соплей, Кларк. Это шутка». «Смешная шутка». «Гадкая, но смешная». «Натану понравится». «И не надо так смотреть. Можно подумать, я изуродовал свое безупречное тело». Я опустила рубашку Уилла, повернулась и включила зажигание. Я не знала, что сказать. Не знала, что все это значит. Он учится мириться со своим состоянием, или просто в очередной раз выказывает презрение к собственному телу. «Эй, Кларк, окажите любезность», — окликнул он, когда я собиралась отъехать. «Загляните в мой рюкзак. В карман на молнии». Я посмотрела в зеркало заднего вида и снова встала на ручной тормоз. Наклонилась между передними сиденьями и засунула руку в сумку, следуя указаниям Уилла. «Вам нужно обезболивающее?» Между нашими лицами оставалось всего несколько дюймов. Его кожа обрела краски впервые после выписки из больницы. «У меня есть в...» «Нет, ищите дальше». Я достала листок бумаги и села на место. Это оказалась сложенная 10-фунтовая купюра. «Держите. Это десятка на всякий пожарный». «И что?» «Она ваша». «В честь чего?» «В честь татуировки», — ухмыльнулся он. «Пока вы не сели в кресло, я ни секунды не верил, что вы и правда на это пойдете.